На какое-то время на ее лице застыла растерянность. Было видно, что она колеблется. Наконец Моник вытянула перед собой левую руку, медленно разжала кулак, и я увидел на ее ладони обрывок наклейки от спичечного коробка с частью руки Дон Антонио и головы собаки. «Я и не подозревала», — начала она, и конец ее фразы повис в воздухе. Голос ее звучал безжизненно, вяло, как с просонья. Я попытался собраться с мыслями. Возможно, хотя шанс был 1 к 100, Моник, если она коммунистка, встретившись со мной на явке в Лос-Туркасе, примет меня за своего. Потом я подумал, что шансы на успех у меня гораздо выше, поскольку в условиях глубокого подполья и строжайшей конспирации навстречу мог явиться кто угодно. При такой засекреченности, как у коммунистов, даже сосед по лестничной площадке, лояльно относящийся к существующему правительству, мог работать на красных и быть, если не активным коммунистом, то скрытым саботажником. В таких условиях рядовые члены партии жили в атмосфере страха и неизвестности, постоянно подозревая, что и за ними следят. Я очень надеялся, что на этом мне удастся сыграть и усыпить бдительность Моник, если только она не знала наверняка, что навстречу должен был явиться капитан Эмилио. Судя по тому, что она ответила на пароль и показала обрывок наклейки, этого девушка не знала. Вряд ли это могло мне чем-нибудь помочь, но я все же решил действовать, как планировал. «Крайне удивлен, Моник. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть», — медленно произнес я. Она впервые за время нашей встречи посмотрела мне прямо в глаза. «А я и не знала, что и подумать», — ответила она и глубоко вздохнула. «А у тебя с собой ты принес?» «Принес». Прервал я ее, зная, что ее волнует, и, протянув ей сложенную газету, решил закинуть удочку. «Похоже, наш добренький доктор раскололся». Моник вынула из газеты бумаги, которые раздобыл капитан Эмилио, и наклонилась с ними к свече. «Да», — произнесла она, пробегая глазами медицинское заключение о смерти Амадора, — «все отлично». Девушка мельком взглянула на отчет полицейского, открыла сумочку, чтобы спрятать в ней обе бумаги, но я схватил ее за запястье. «Они останутся у меня». «Но ты должен передать их мне», — нахмурившись, возразила она. «Знаю, Моник, они для Кулебры», — сказал я и забрал у нее обе бумаги. «Да, но мы вдвоем доставим их в центр». Моник прищурилась, затем пожала плечами. «А какая разница?» — удивилась она. Я посмотрел на часы. «Нам пора трогаться», — решив подогнать девушку, сказал я. «Нам? Должна была я одна?» «Нет. Мы вместе, Моник», — с улыбкой возразил я. «Я же тебе сказал, мы оба едем в Эль-Центро с этими отчетами. Так меня инструктировали», — ляпнул я, не особенно надеясь, что Моник мне поверит. А что я должен был ей сказать? Не мог же я допустить, чтобы она, прихватив с собой бумаги Эмилио, исчезла. То, что девушка может мне не поверить, меня уже не волновало. Она стала единственной нитью, которая связывала меня с Кулеброй, его центром, доктором Баффингтоном и его дочерью. Я понимал, что она последняя соломинка, за которую следует держаться, и, возможно, придется прибегнуть к силе для того, чтобы выбить из нее все, что меня интересовало. Но пока Моник не обнаружила подлога, я собирался и дальше изображать из себя коммуниста-подпольщика. Что делать? «Пошли», — твердо сказал я ей. Мы прошли через погруженную в темноту залы Лос-Туркаса и вышли на улицу. Моник все время шла впереди меня. Дождь усилился, и огромные капли, шлепая об асфальт, сливались в ручьи, которые пенными потоками бежали к дренажным решеткам. Я потуже запахнул полы своего плаща и прижал их к себе обеими руками. «Вон там такси!» — махнув мне рукой, крикнула Моник и кинулась к проходящей машине, новенькому «Плимуту» черно-зеленого цвета. Подбежав к такси, она остановилась, открыла дверь и юркнула внутрь. Я запрыгнул вслед за ней на сиденье, откинулся на спинку. Я молча вынул из кармана пачку сигарет. Сказать водителю, куда ехать, я не мог, поскольку не знал. Когда Моник, наклонившись к таксисту, сказала ему, куда ехать, я почувствовал, что мне стало легче дышать. Сначала на авеню Реформы. А куда затем, скажу. Мы свернули с улицы Святого Антонио налево, выехали на Сан-Хуан-де-Летран и направились к центру города. «Сигарету?» — предложил я Моник. «Одну стрельну», — улыбнулась она. Я решил разговорить Моник, рассчитывая, что девушка, болтая, отвлечется от своих мыслей. Дождь тем временем продолжал барабанить по машине, а из-под ее колес с громким шелестом летели водяные брызги. Я заговорил с ней о прошлой ночи, о проливном дожде, о погоде вообще, стараясь избегать всего, что могло иметь отношение к доктору Баффингтону. Сделав левый поворот, мы проехали по улице Хуареса, выехали на авеню Реформы, проскочили Чапультепек-парк, затем ипподром Лас-Америкас, после чего покрыли расстояние еще в несколько миль. Наша болтовня, возможно, и отвлекала Моник, но и мне не давала сосредоточиться. Хотя в голове царил сумбур, мне все же удалось восстановить фрагменты событий, произошедших со мной за последние 24 часа. Я вспомнил, что вчера, когда сидел вот так же рядом с Моник в такси, меня ранили в шею. В том, что пытались меня убить, сомнений не было. Я обратил внимание также и на то, что Моник видела бильярда в ресторане, а потом и нашу драку на улице. Возможно, она не знала, что они из одной команды и делают одно дело. Но как она могла поверить, что я с ней заодно, если слышала мой разговор с доктором Баффингтоном, в котором я ругал коммунистов? А вдруг девушка только сделала вид, что доверяет мне, и затеяла со мной игру? Эта последняя мысль внезапно встревожила меня. Я совсем не учел, что могу быть обведен вокруг пальца. Наверное, иногда даже затуманенный рассудок человека, увидевшего или услышавшего нечто, что грозит ему смертельной опасностью, и на что в нормальном состоянии он мог бы и не обратить внимания, неожиданно правильно срабатывает и выдает нужное решение. По крайней мере, такое со мной раньше случалось. Я попытался сосредоточить свои мысли на поисках этого единственного верного решения, но мне мешали накопленные за последние сутки усталость и непроходящее чувство тревоги. Я никак не мог понять, чем вызван мой страх, то ли боязнью провала своего плана, то ли воздействием ядовитых паров —